По-видимому, Карл и сам понимал, что требует от своего управляющего чрезмерно много, поэтому он словно бы оправдывается и объясняет: «Все вышеуказанное пусть не покажется управляющим нашим слишком обременительным, раз мы этого требуем, ибо желаем, чтобы и они сами подобным же образом требовали все от своих подчиненных. И управляющие Виллики, а также вся их команда, выбивались из сил, чтобы угодить властителю и сохранить свои бока нетронутыми. Во дворец регулярно отправлялись подводы, груженные салом, копченым мясом, соленьями, вяленой рыбой, птицей, сыром, маслом, горчицей, медом, воском, уксусом, овощами и еще очень и очень многим. Проверяя ежегодные отчеты и прикидывая излишки, Карл точно определял, что оставить на семена, сохранить на разведение или на засолку, а что продать. Деньги от продажи, естественно, шли во дворец. Приходится констатировать, что в данном вопросе великий император не поднялся над уровнем своего времени и обычаями своих предков. Он не понимал функций и значения денег в хозяйстве. Он придирчиво требовал их, заботливо собирал и, подобно скупому рыцарю, складывал в свои сундуки. Когда после разгрома аваров в его руки попали несметные сокровища, он, раздав часть их своим сподвижникам и церкви, остальное похоронил в своих подвалах. С другой стороны, его завещание, сохраненное Эйнгардом, наглядно показывает, что, вздыхая о судьбе империи, он даже не оставил общегосударственной казны. Дети и внуки, наряду со слугами, получили ничтожную часть накопленных денег. Остальное пошло церкви. Забота о спасении души отодвинула на задний план заботу о судьбе государства. Впрочем, не следует забывать, что 8-9 века — время господства натурального хозяйства, и естественно, что даже гений Карла не мог перескочить через барьеры, установленные экономическими законами его эпохи. Но при этом, как мы увидим ниже, с Капидом в своем личном хозяйстве он смотрел гораздо шире, когда речь шла о той же торговле в пределах всей страны. Постоянно занимаясь своими поместьями, их проблемами и структурой, Карл постепенно выработал определенную модель, которую затем постарался распространить на монастыри и на частные хозяйства светских землевладельцев, связанных с ним феодальными узами. Он заставил в первую очередь крупные церковные учреждения составить описи своих имуществ и доходов от земли, так называемые полиптики. Особенную известность получил полиптик аббатства Сен-Жермен-де-Пре под Парижем, являющийся кладезем фактов для историка, занимающегося экономикой этой эпохи. Согласно этому полиптику, аббатство имело более 36 тысяч гектаров земли, занятой десяткам тысяч производителей, и получало ежегодный доход, превышавший 580 тысяч франков. Но здесь мы уже от частного переходим к общему и от хозяина к государю. Государь. Свою огромную державу Карл тоже рассматривал как вотчину и регулировал ее жизнь теми же методами и средствами, которые применял к доминиальным поместьям. Вдохновляемый идеалом мира, порядка и равновесия, он проводил здесь целенаправленную политику, которая в современной историографии получила имя дирижизма. От него исходили распоряжения на все случаи жизни. Его сановники и министериалы ведали отдельными нитями управления, но все нити сходились в руках императора. Центром управления страной оставался двор, палатиум, который мало изменился по сравнению с меровингской эпохой.